Сцена 24. Ночь. Открытое поле. Фауст и Мефистофель мчатся на вороных конях. Зачем там слетелись у блахи они? Не знаю, но вижу, там что-то творят. Взлетают, кружатся, спускаются вниз. Кто ведьмы? Совершают какой-то обряд. Пускай их колдуют. За мной. Вперед!